и высокий душевный настрой. С первого дня его полюбили все сотрудники клиники. Известный им по газетам пьяница, хулиган, антисемит и коварный соблазнитель на самом деле был скромен, по-детски застенчив, доброжелателен, с постоянной детской улыбкой на лице. Дочь доктора Зиновьева Милонова Наталья Петровна рассказывала мне о больничном периоде жизни поэта. У них в семье не было принято интересоваться работой отца. Но Есенин знал красавицу Наташу и через отца передавал ей постоянные приветы. Поэтому она и спрашивала о здоровье Есенина. Отец ей говорил, что тот ничем не болен, просто его положили отдохнуть. В клинике Есенин написал 15 стихотворений. Особое место среди них занимает «Клен ты мой опавший». Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой, или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел. В автографе стихотворения поэт поставил дату 28 ноября. Именно в этот день приходили его арестовывать чекисты. Знал ли об этом Есенин? Рассказал ли ему о них Ганушкин? Возможно, он только записал стихотворение на бумаге, а сочинил раньше. Ведь описана зимняя деревня, о городе ни строчки. Но это только кажется на первый взгляд. Сергей Александрович последние несколько лет в зимней деревне не был. Софья Толстая позже вспоминала, что Есенин задумал цикл стихотворения о зиме. «Клен» — одно из них. Но если стихотворение написано в клинике, рассуждал я, значит, рядом обязательно должен быть клен, вдохновивший его. Направляю запрос в гидромедцентр СССР с просьбой уточнить погоду в центре Москвы 26-28 ноября 1925 года. Вот ответ. Сведения о погоде в городе Москве по данным метеостанции обсерватории Михельсона. Высота снежного покрова неизвестна, но снег лежал. 28 ноября снега выпало 9,4 мм, ветер юго-западный 8 метров в секунду, температура 1 градус мороза, дула низовая метель. Я уже не сомневался, что клен, который 28 ноября утонул в сугробе, приморозил ногу. Его надо искать там. Нашел клинику. Перед парадным подъездом шеренгой выстроились стройные красавцы-клены. И только молодые, лет по 30-40. Эти не годятся, нужен столетний. В виде исключения мне разрешили пройти в палаты. В белом халате, поднимаясь на второй этаж, где-то здесь должна быть палата Есенина. Из широченного окна в коридоре я увидел его. Сразу представил, как, набросив на плечи меховое пальто, униженный и оскорбленный поэт печально смотрел на облетающие деревья.